Глава 14. Несколько минут. Ричарду стоило большого труда, чтобы не попросить Ариэлу Андерсон задержаться после его напутственных слов. Однако, поймав ее взгляд на себе, молодой король увидел сомнение и недоверие, потому решил первым делом последовать на балкон, откуда был виден весь королевский сад. Он помнил задание для каждой из участниц, и ему была интересна реакция Ариэллы. Вот только она была не единственной с пустым конвертом. У Сары из дома Монтес была похожая ситуация. Стоило участницам отбора получить свои задания, как они тут же побежали их выполнять. Задания были абсолютно разного рода, но выбраны для каждой индивидуально. Король Орфея любил лишь одну загадку, ту самую, которая попалась Ариэле и Саре. Ответ был прост. Его не было. На самом деле Ричард Марджери дал шанс девушкам сделать то, что захотят они. Могли даже прийти к нему с пустыми руками и все равно продолжали бы бороться дальше за место рядом с ним. Как только свежий ветерок коснулся лица молодого правителя, тот сразу же сделал глубокий вдох. Как же Ричарду хотелось забыть обо всех проблемах и просто жить. Заботы о королевстве, пророчество и грядущая свадьба не щадили его нервы. Неожиданно раздался визг, который принадлежал Саре. Видимо, девушка поняла, что конверт пуст. Она стала что-то кричать и звать слуг, но те по приказу короля сразу испарились, как только вручили участницам конверты. А вот Ариэлла, напротив, удивила. Она несколько раз посмотрела по сторонам, сделала это довольно спокойно, а затем молча направилась во дворец. «Неужели догадалась?» — задумался король, но не спешил возвращаться на свой трон, продолжая наблюдать, как остальные участницы выполняют задание. Несколько раз он еле сдержал смех, вызванный участницей по имени Зарила, которая принадлежала роду Каминс. Девушка с черными волосами пару раз свалилась в фонтан из-за своей неуклюжести, а вот Унра Вен пыталась догнать королевского кролика. Задания не были сложными, так считал сам Ричард. Но про то, что они не должны быть немного глупыми, никто не говорил. В любом случае, он считал, что его королева должна уметь выкрутиться из любой ситуации. Гай Реванс поддерживал друга в этом. Вообще, их взгляды на жизнь чаще всего сходились, но бывали и дни, когда первый советник королевства и его король не могли сойтись во мнении. «Наблюдаешь за невестами?» — послышался все еще немного сонный голос Гая за спиной. Ричард повернулся лицом к другу и про себя отметил, что тот надел на себя первое, что попалось под руку. Волосы его были в легком беспорядке, а на левой щеке еще немного виднелись следы от подушки, доказывающие, что он только что проснулся. Ричард медленно кивнул и улыбнулся другу. «А я так понимаю, сегодня ты, наконец, излечил свою бессонницу?» Вопросительно подняв бровь вверх, произнес он. «Как видишь, и я должен извиниться за то, что проспал. Впервые в жизни», — зачем-то добавил Гай. Раньше с ним никогда такого не случалось, и Ричард знал это. Гай всегда вставал вовремя и порой даже раньше него. Ответственность, которая лежала на плечах Гая, была такой же большой, как и у него. «Какие извинения, друг? Я прекрасно знаю о твоей ситуации, поэтому считай, что у тебя сегодня выходной. Кстати, как тебе участницы? Сегодня домой отправится еще одна, а с остальными меня ждет веселая неделя. Раньше ты никогда не жаловался на свидания и встречи с девушками», намекнул на прошлую жизнь его величества Гай. «Я был принцем», словно оправдываясь, произнес Ричард. «А теперь ты король Орфея. — с некой гордостью сказал Гай. «Но все еще мой друг». Он дружелюбно похлопал по плечу Ричарда, и тот усмехнулся. «И совсем себя не бережешь. Ты должен отдохнуть, а отбор может в этом помочь. У тебя будет целая неделя для развлечений. Остальным займусь я». «Гай», — покачал головой Ричард, — «пророчество — это моя беда». «Наше общее», — поправил он. «Помнишь, как в юношестве было? Друг за друга. Брат за брата», — закончил Ричард. «Я помню, но нам было по 14». «А ты не меняешься», — рассмеялся Гайнер, и Ричард поддержал его. Давно они не смеялись. Они перестали быть подростками, приняв на себя груз ответственности перед королевством. «Так что?» — улыбнулся правитель Орфея. «Ты, наконец, расскажешь мне, как избавился от бессонницы?» «Я просто погулял перед сном. И знаешь...» После этих слов Гай задумался, подбирая слова. «Я встретил девушку. Необычную, загадочную и милую. С ней рядом я позабыл обо всем. Такое со мной произошло впервые». «Не смеши меня, Гайнер. Девушки вокруг тебя, как и меня, всегда ошиваются. Просто обычно ты их почти не замечал. Зато ты мимо ни одной не пропускал», — вернул должок Гай. «Те времена прошли. Я был молод и глуп. Ты не меняешься, Арт». «Помни, с кем говоришь», — пытаясь состроить хмурую гримасу, сказал Ричард. «Я всегда помню», — улыбнулся Гайнер. «Так вот, я не договорил. Та девушка, которая повстречалась мне, запала прямо в душу. Ее глаза, голос, улыбка», — протянул мечтательно Реванс. «Черт, кажется, я влюбился с первого взгляда. И поверь, Ариэлла Андерсон рядом с ней не стояла». «А как же свидание, которое ты пообещал ей тогда?» Гай закатил глаза. «Я думаю, ты легко сможешь подменить меня. Тем более она тоже тебе тогда приглянулась». «Тогда» — ключевое слово. Возможно, мой взгляд действительно зацепился в тот вечер за нее, но мои мысли занимает совсем другая. Ричард печально улыбнулся. «Демонесса», — пробормотал Гай. «Я не представляю, как ее искать и где». «Я тоже. Но сейчас не об этом. Пойдем в тронный зал. Думаю, нас уже ждут». Гайнер согласно кивнул и последовал за своим королем. Ричард был прав. В тронном зале действительно уже находилось несколько девушек. Среди них была и заплаканная Сара, которая, по всей видимости, успела уже всем пожаловаться на свое горе. «Слезы!» — фыркнул про себя Ричард. Он не любил их. Девушки часто пользовались этим методом, будь то утро после бессонной ночи или же просто аудиенция. «Прошу в порядке очереди показать свои готовые задания Его Величеству», — громко произнес Реванс, вставая на место рядом с троном Ричарда. На лице короля не было ни единой эмоции. Возможно, это немного смутило первую участницу. Ей оказалась Синна из дома Рейва, которая успешно нашла нужное растение, что обладало целебными свойствами. «Поздравляю, леди Синна», — с улыбкой произнес Ричард. «Вы отлично справились с первым заданием». Он поклонился девушке, и она расцвела, после чего быстро присела в реверансе и счастливая покинула тронный зал. Следующей участницей была Кортни, которая в руках держала перо. «Поздравляю, леди Кортни», — повторился Ричард. «Вы нашли ответ к своей загадке». «Спасибо, Ваше Величество», — благодарно улыбнулась девушка и тоже покинула зал. А на очереди к Ричарду уже стояла Монтес, глаза которой были красными от слез. «Вы плакали, леди Сара?» — спросил Ричард. За его спиной стоял Гай, пытаясь не засмеяться. Он знал, как его друг терпеть не мог слезы, считая их слабостью. Тем более ответ на загадку девушки был прост. «У меня не было задания, Ваше Величество. Это нечестно. Как я могла пройти первый этап?» Начала она возмущаться, хлопая глазами. «Истинной королеве в любой ситуации не подобает ронять драгоценные слезы. Нужно уметь прятать свои эмоции и всегда высоко держать голову. Вы, Монтес, были одной из двух девушек без личного задания. Вам стоило не ломать голову над загадкой и плакать над пустым конвертом, а просто найти меня. Даже с пустыми руками я бы засчитал вам этот этап. Но теперь буду вынужден подумать». Слова короля больно задели девушку. Она вздрогнула, почувствовав, как ее пристыдили и отчитали, словно маленького ребенка. Вот только Монтес не собиралась сдаваться так просто. «Я надеюсь, вы дадите мне второй шанс, Ваше Величество. Я оправдаю ваше доверие, уверяю». Склонив почтенно голову, девушка затаила дыхание, ожидая решения правителя. «Вы свободны, леди Сара», — махнул рукой король. «Позже я скажу вам свой ответ». Монтес присела в реверансе и поспешила уйти, но в дверях чуть не столкнулась лбом с Риэллой. «Отойди!» — прошипела, как змея, Сара и удалилась. Элла несколько секунд пыталась понять, что это было, однако не могла заставлять короля долго ждать. Все предыдущие девушки справились со своим заданием. Даниэла прижимала к груди старинную книгу, которую нашла на стеллажах в королевской библиотеке, и с замиранием сердца ждала своей очереди. Как только участница отбора, стоящая перед Эллой, радостная, пошла в сторону выхода из зала, Дэнни посмотрела на короля. Прижав книгу сильнее к груди, она подошла ближе к его величеству. «Леди Ариэлла», — начал было король, но она смело сократила между ними расстояние, приложив палец к его губам. Ричард замолчал, но в его глазах появилось удивление. Он смотрел на златовласую девушку с волшебными глазами и млел от одного только ее взгляда. Жестом он остановил стражу, что направилась к ней. «Не надо лишних слов», — прошептала она. «Вам стоит отдохнуть, Ваше Величество. Но когда найдется свободная минутка, прочитайте эту книгу. Уверена, она понравится вам». Ее светло-фиолетовые глаза, такие большие и красивые, пленили его безвозвратно. Король Ричард словно пропал. Он даже не дышал, тая от этого момента. Ариэлла Андерсон улыбнулась. И вот уже второй раз Ричард был сражен наповал. Ему захотелось сложить весь мир к ее ногам, лишь бы она улыбалась ему так вечно. Но... «Ваше Величество», — прозвучал тихий голос Гая за спиной. «Да», — с трудом оторвавшись от прекрасных черт лица девушки, спросил он. «Вы уже несколько минут стоите на месте и ничего не делаете», — произнес Гай, возвращая его с небес. Только после слов Гайнера Ричард опустил взгляд на руки девушки, в которых она протягивала ему книгу. Он шумно выдохнул и забрал себе фолиант, нежно, как бы невзначай, касаясь ее рук. Даниэла еле заметно вздрогнула, но, наверное, это заметил лишь он. Ричард улыбнулся. «Как скажете, леди Ариэлла, вы молодец и продолжаете участие в отборе». «Благодарю, мой король», — в ответ произнесла она и присела в реверансе, после чего поспешила покинуть зал. Всего несколько минут, а ее сердце было готово выпрыгнуть из груди. Его глаза. Черт! Кажется, Даниэла не скоро их забудет. Будь ее воля, она смотрела бы в них вечно. Вот только это не волшебная сказка. И Ричард Марджери не является ее королем. Нет, он жертва. Тот, кому она закроет глаза навечно, через несколько месяцев. А пока Элла позволит себе быть простой участницей отбора и будет наслаждаться спокойной жизнью во дворце.